Корейская кухня. Сапсо. На 6 порций 300 граммов говядины, 500 граммов белокочанной капусты, 3 моркови, полстакана сага, 2 зубчика чеснока, 1 головка лука, 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка пшеничной муки, перец, соль. Мясо помыть, мелко порезать, сложить в чашу для варки риса. Добавить мелко порезанный лук, сахар, соль, перец. Оставить на 1 час. Готовить под крышкой на пару в собственном соку. Добавить порезанную тонкими полосками морковь, нашинкованную капусту. Долить воды так, чтобы были закрыты овощи. Готовить под крышкой 40 минут. Отдельно залить холодной водой и варить до готовности сага. Высыпать его в суп, заварить пшеничной мукой, подсолить, поперчить, довести до кипения.